Второй путь. Состояние. В той древней книге сказано: запомни, если у тебя нет времени ждать тысячелетиями, и ты при жизни хочешь предстать лично перед Творцом, чтобы раствориться в Его великом и необъятном свете, ты должен идти по пути самопознания, потому что, познавая себя, познаешь Бога. Идя по пути самопостижения, раскрывая в себе тайные силы, ты сможешь усилием своего духа поднять предмет, отправить его до звезд и обратно или дальше, через 18 000 миров к Всевышнему. Или сможешь усилием своего духа поднять себя до звезд и обратно, или дальше, через 18 000 миров к бесконечному. На этом пути ты узнаешь ненависть, переходящую в сострадание к людям. Через сострадание ты постигнешь любовь. Став богатым, ты постигнешь суть богатства и нищеты. Ты постигнешь суть силы и бессилия. Ты поймешь и постигнешь справедливость. Ты узнаешь боль одиночества, оставаясь среди множества людей. Ты постигнешь радость и боль одновременно, раскрыв свое истинное восприятие мира и увидев человека таким, каков он есть. Истина не передается, истина постигается. Путь подражания. Получая легкое знание, личность на этом пути исчезает, остается форма, растворенная в толпе. Постичь истину на этом пути бесконечно трудно. Путь состояния – это путь к совершенному человеку. На этом пути каждый идущий может постичь истину. Его недостаток заключается в том, что сила, способности, любовь, могущество и все возможности, достигнутые на пути к истине, невозможно передать другим. В процессе передачи, отражаясь в сознании другого человека, истина погибает. Задача идущего по этому пути – найти, распознать, раскрыть совершенного человека и передать эстафету.